Глава 13. Эйрин Артлайрим. Не помню, чтобы когда-нибудь так уставал. Последние несколько дней мы истребляли тварей, выслеживали тех, кто успел прорваться и спрятаться, и на отдых почти не оставалось времени. К Иси и Линари я приставил нескольких магов из Инквизиции, тех, что были преданы мне лично. Они скрытно следили за ведьмами и исправно докладывали мне обо всех их передвижениях. Больше всего я опасался, что девчонки сотворят какую-нибудь глупость. Например, поедут за город, чтобы грифон нормально полетал. За городскими стенами опасно, и не только потому, что твари из портала могли прорваться и затаиться в окрестных лесах. Там встречались банальные бандиты или разбойники. Вряд ли девушки, которые укрывают монстра, возьмут с собой охрану. К счастью, ведьмы оказались благоразумны и не стали искушать судьбу. И меня. Ведь, узнай я, что Иса в опасности, не смог бы удержать инстинкты и точно сам бы сделал глупость. Ведь чем дальше, тем становилось яснее, что ведьмочка дорога мне. Слишком драконья сущность всеми силами стремилась к ней, и я сам желал быть с Исой рядом, защищать ее и заботиться. И не только это, разумеется. Увидев ведьмочку, только что вставшую с постели, я тут же позабыл об усталости. Тонкие брюки и туника соблазнительно обрисовывали контуры совершенной фигуры, и было понятно, что я сильно преувеличил свою выдержку. Больше всего мне сейчас хотелось послать в бездну весь мир и закрыться с Исой в спальне. Я поспешно накинул на ведьму свой плащ, иначе, боюсь, она бы прочла все мысли у меня на лице. Она и так сверх меры возмутилась тому, что я всего лишь повторил сказанное в прошлый раз и немного подразнил ее. Кстати, она тоже не сдерживала свой острый язычок, чем раззадоривала меня еще больше. Но, разумеется, у меня и в мыслях не было принуждать Ису к чему-либо. Нет, я подожду, когда она сама придет ко мне, сгорая от желания. Она и сейчас горит? Правда, буквально. Явно выходит из-под контроля сила. Для молодой ведьмы это может быть опасно. На днях мне предоставили более полную информацию об Исе. В частности, отчет о прорыве тварей, которых уничтожила моя ведьма. Там говорилось, что у нее случился спонтанный магический выброс небывалой силы. После такого нужно еще долго беречься, чтобы не выгореть. «Эйрин, ты всерьез полагаешь, что я сейчас приглашу тебя в свою спальню?» — спросила Иса, гневно сверкая глазами. «Разумеется, нет, дорогая», — сказал я. Не стал больше дразнить ее и успокаивающим тоном добавил. «Я не жду от тебя приглашения, но так как мы уже почти в твоей спальне, сразу оговорюсь. Я буду делать только то, о чем ты сама попросишь». «Вот и чудесно», — заявила Иса с улыбкой, которая больше походила на оскал. Ее глаза сверкнули пламенем, когда она добавила. «Тогда убирайся и друга своего не забудь. Считай это моей просьбой». Краем глаза я увидел удивленные глаза Линары. Похоже, она не привыкла видеть подругу в таком состоянии. Иса была в ярости. Между ее пальцами появился ярко-желтый шар плотного огня, который она поднесла к моему лицу. Повела плечами, будто желая сбросить мой плащ, и сделала вдох, явно собираясь что-то добавить. «Поверь, мы не пришли бы сюда, не будь для этого серьезной причины», — опередил я ведьмочку. Взял ее за руку, ощутив приятный жар пламени, переплел наши пальцы и начал объяснять. «Ты ведь знаешь, кто такие попаданцы? Это враждебные духи, которые вселяются в людей». «При чем здесь попаданцы?» — с неожиданной злостью в голосе воскликнула Иса. «Вас послушать, так это они во всем виноваты». Ее глаза снова полыхнули, и на пальцах заплясали крошечные огоньки. Ведьма резко отступила, выворачиваясь из моих рук. Огонь на ее коже только усилился. «Иса, ты горишь!» — вскрикнула Линара. Она подскочила с дивана и направилась к нам, гневно глядя на меня. «Ты спровоцировал у нее магический выброс!» «Стой!» — велел я внучке Верховной, и она даже против воли подчинилась. Обратился к моей ведьмочке уже другим тоном. «Иса, позволь мне договорить. Попаданцы действительно виноваты во многих бедах этого мира. Вчера мы выяснили, что духи могут вселяться не только в людей, но и в животных. Я должен проверить Грифона. После этого, если ты будешь настаивать, мы уйдем. Но не раньше, чем я получу подтверждение, что вы в безопасности. А теперь успокойся и позволь мне забрать лишнюю магию». «Если Иса сейчас будет продолжать наращивать силу, то у нее случится повторный магический выброс. Я не хочу, чтобы она выгорела, поэтому помогу ей». «Что ты хочешь сделать с моей магией?» забрать излишек», — повторил я, делая небольшой шаг вперед. «Это безопасно для тебя. Мне нужно всего лишь коснуться твоей кожи. Не надо меня касаться!» — заявила ведьма, отступая еще на шаг. «А вот отдать лишнюю магию я тебе могу. Почему бы не поделиться с хорошим ч...» Иса мило улыбнулась и подняла руки. Ее пальцы пылали разноцветным огнем. «В общем, получай, Эйрин!» А следом меня снесло воздушной волной и впечатало в противоположную стену. Давно меня так не швыряли. Я никак не ожидал, что Иса ударит чистой силой. Она била самым настоящим воздушным кулаком. И где только научились? Интересно, что мои щиты не восприняли ее магию как угрозу, и некоторое время я даже не смог двинуться, влипнув спиной в стену. Кажется, там теперь есть вмятина, повторяющая контуры моего тела. Новый опыт, и не скажу, что приятный. Но излишек магии Иса сбросила, и выгорание нам удастся избежать. Это было хорошо. А еще принимать силу ведьмы оказалось неожиданно приятно. «Выходит, ты можешь подчинить не одну стихию», — произнес я, двинувшись навстречу ведьме, едва поток ее магии немного ослаб. Но на пальцах Исы по-прежнему горел огонь. «Это великолепно. Теперь погаси пламя или дай мне забрать и его». «То есть воздуха тебе мало?» — уточнила Иса. Ее глаза сузились от злости. «Ничего, пусть сбросит лишние эмоции. Я согласен быть тем, на кого они направлены. Жаль, конечно, что пока рано предлагать ей дать выход страсти более приятным способом. Придется подождать». «Эйрин, не провоцируй ее!» — попыталась вмешаться Ленара. «Она же ведьма, а не боевик, и не умеет еще контролировать силу». «Не волнуйся, она не повредит мне. Давай, Иса! Или тебе помочь?» Я сделал еще шаг к моей ведьме. Ей это явно не понравилось. Глаза вспыхнули, а огонь от пальцев перекинулся на все руки. Пламя это было странным. Не желтым, а снова разноцветным. Какая-то мысль крутилась на задворках сознания, но я не успел ее поймать, потому что огонь Исы ударил в меня. Нет, он не повредил. Но вот ощущение принес очень интересное. Разноцветное пламя прошлось по моей коже щекоча. От него волнами расходился сначала опаляющий жар, а потом леденящий холод. Моя собственная сила поднялась навстречу, и драконья сущность опять решила выйти из-под контроля. Я снова услышал мысли Исы и на миг даже оторопел. Там было мало лестного в мой адрес, и слова она использовала такие, что от юной леди не услышишь. «Я не леди», — хмыкнула ведьма. Кажется, она сказала это вслух, но не суть. «И держись от меня подальше, драконище!» «Не выйдет, дорогая», — ответил я, делая еще один шаг навстречу и привлекая ее к себе. «Мы с тобой связаны. Ты разве не чувствуешь этого?» Между нами начался обмен силой. Вместо собственного огня Иса начала принимать в себя мой. Когда я понял это, попытался остановить, но магия смешалась, запуская циркуляцию силы между нашими телами. Это было невозможно, ведь человек не способен принять драконий огонь. К нам бросилась Ленара, что-то восклицая. Краем глаза я увидел, как Вайрон перехватил ее, откуда-то с пронзительным криком метнулась крылатая тень. Вот и Грифон. Но уже ничего не имело значения, кроме моей ведьмы. Ису выгнула в моих объятиях, а потом она расслабилась, улыбнулась и прошептала. «Вот теперь мне легче». И потеряла сознание. «Поздравляю с обретением пары, Эйрин», — услышал я мысленный голос Вайрона. «Теперь ты станешь вдвое сильнее, и тебе придется тренироваться еще больше. Впрочем, как и мне». «Отпусти меня, чудовище!» — Ленара пыталась вырваться из его объятий. «Я должна помочь Исе! Эйрин, что ты с ней сделал?» «С твоей подругой все в порядке», — сказал ей Вайрон. «Просто потеряла много сил после магического выброса. Скоро придет в себя. А поспит, будет вообще как новенькая». «Она? Моя пара?» — мысленно произнес я, рассматривая расслабленное лицо Исы. «Теперь я знаю это точно. Неодолимая тяга, чувство собственности, ментальный контакт, желание быть только с ней. Но как же так? Ведь она человек!» «А почему нет?» — поинтересовался Вайрон. «То, что у твоих предков парами были демоны, вовсе не означает, что тебе не может повести с человеком. Люди, конечно, хрупкие и требуют больше заботы, но это неплохо». Он бросил взгляд, полное обожание, на Ленару. «Тебя тоже можно поздравить с обретением пары», — отметил я. не забудь заключить помолвку по всем правилам. Это все же будущая верховная ведьма. Сам не забудь сделать предложение руки и сердца. Не остался в долгу друг, ухмыльнувшись. Перед моим лицом, издавая возмущенные резкие возгласы, завис грифон. Я бережно перехватил Ису, высвободил руку и протянул детенышу. Он полыхнул на меня желтыми глазками, но все же опустился на мое предплечье. «Не беспокойся. Никто не причинит вреда девушкам. Да, знаю, как Линара тебе дорога», — произнес я ласковым тоном. Добавил мысленно только для грифона. «Уверяю, этот демон ее не съест. С ним твоя ведьма в полной безопасности. Да и ты, разумеется, тоже. Мы позаботимся обо всех вас. Даю слово». Иса пошевелилась и слабо застонала, часто заморгав. «Да я смотрю, тут сплошной монстропарк!» — проворчала она, резко вырвавшись из моих рук, возмущенно накинулась на Вайрона. «А теперь скажи, что ты собрался делать с моей подругой, демон!» «Иса, с тобой все в порядке?» Вайрон выпустил Линару, и она подбежала к нам. «О каких демонах ты говоришь?» «Я говорю о нем!» Иса указала на Вайрона, полыхнула на меня гневным взглядом. «Или скажешь, что ваш милый мысленный диалог мне приснился?» «Ты потеряла сознание, Иса», — заметил я. «В этом состоянии вполне могло что-то сниться. По-хорошему, нам всем нужно отдохнуть». Я погладил грифона, который по-прежнему сидел на моей руке. «Да, тебе тоже, маленький. Да, я помогу девушкам. А завтра мы все отправимся туда, где ты сможешь полетать». «Мы?» — переспросила Линара. «Я никуда не поеду», — сразу же отказалась Иса. «Мне нужно работать». «Я обещала ей помочь», — подхватила Линара. «То есть вы готовы передать грифона мне прямо сейчас?» — уточнил я. «Что ж, как пожелаете. Я вижу, что в нее никто не вселялся, но ей точно будет безопаснее со мной». «Я не отдам тебе Шаю!» — возмутилась внучка Верховной. «Мне казалось, ты заботишься о ее благополучии», — нахмурился я. Сделал несколько шагов, подтащил к себе табурет и расположился на нем. Пересадил грифона себе на колени и, погладив пушистую спину, аккуратно приподнял и раскрыл одно из крыльев. Указал на маховые перья и пояснил. «Детенышам нужно летать, чтобы развивать и укреплять мышцы. Чем дольше грифон будет этого лишен, тем выше вероятность, что он вырастет неполноценным. Думал, вы, девушки, не хотите этого». «Ты собрался шантажировать нас здоровьем Шай?» — возмутилась Иса. Сощурилась и, на мое удивление, сказала мысленно, так, чтобы услышал только я. «Твой друг и правда демон? И что означает в его случае истинная пара?» Выходит, Иса слышала только то, что Линара — пара Вайрона. «Для твоей подруги это значит, что Вайрон будет любить только ее и всю жизнь защищать и оберегать». «А когда он собрался рассказать Лине о своих планах?» — поинтересовалась Иса. «Кстати, если он демон, то как выглядит?» Лина стояла и задумчиво переводила взгляд с нее на грифона на моих коленях и обратно. «Тебе лучше спросить у него самого», — улыбнулся я. Встал, передал грифона Линаре со словами. «С детенышем все в порядке, так же, как и с твоей подругой. Но ты осмотри их, убедись. А Шаю спроси, что для нее лучше. И дальше прятаться в тесной комнате или жить на воле в большом имении, где множество людей будут о ней заботиться». «То есть ты готов гарантировать, что никто из слуг не расскажет о ней?» «Да», — твердо ответил я. «Но ты мне, скорее всего, не поверишь. Поэтому я и предлагаю проехать завтра всем вместе, для того, чтобы вы убедились. Кстати, насколько я вижу, ваша связь с этим грифоном уже настолько сильна, что ты сможешь общаться с ней и на расстоянии. По крайней мере, улавливать эмоции. Если вдруг ей будет плохо, ты тут же об этом узнаешь». Руки Лины засветились зеленым огнем, и она провела по шерсти и перьям грифона, чем вызвала довольное курлыканье. Иса сама подошла к подруге, и та приложила ладонь к ее лбу, прикрыв глаза. «Ну что, поедем с ними?» — раздался ее едва слышный шепот. «Ехать надо», — кивнула Иса. «Что касается работы лавки, Иса, у меня есть к тебе предложение», — сказал я. «Говори», — разрешила ведьма с таким видом, словно делала мне великое одолжение. Пришлось скрыть усмешку. Ей я могу позволить и такой тон, и такие выражения. Ведь то, что недопустимо для обычного человека, легко сойдет с рук истинной паре. «Насколько я понял, для тебя главное — хорошие продажи», — сказал я. «И прибыль. Я просто могу купить эту лавку со всем товаром, но вряд ли Исе это понравится, поэтому придется действовать тоньше». «Не совсем», — ответила ведьмочка. «Завтра выходной день, и будет много покупателей. У меня есть продавец, но она просто не справится одна. Я должна быть здесь, чтобы помочь обслужить всех желающих купить зелье». Я поморщился. Моя будущая жена точно не должна никого обслуживать. Но эти мысли стоит придержать. Не хочу, чтобы Иса уловила хоть намек на них. С ней нужно быть предельно осторожным, чтобы ненароком не спугнуть мою ведьмочку. Я и так уже успел наделать ошибок, которые предстоит исправить. Эта лавка важна для нее, поэтому и я буду относиться к делу, которым она дорожит, с уважением. Да-да, с тех пор, как я осознал, кто для меня Иса, я стал намного осторожнее. В таком случае я пришлю тебе несколько человек, которые помогут в продажах, хорошо? Ты ведь не бросишь Линару одну в таком важном деле, как устройство Грифона на новом месте? Да ничего страшного, Иса, я съезжу одна. Поставлю бабушку в известность. Мы можем оформить эту поездку как вашу практику по монстроведению, заметил Вайрон. Но тогда вам точно придется ехать обоим. Одну Линару леди Деррет не отпустит. Иса открыла было рот, чтобы ответить, но я ее опередил, сказав мысленно. Тем более, что мне неизвестно, насколько решительно будет действовать Вайрон, желая завоевать твою подругу. И да, если хочешь, можешь считать мои слова подлым шантажом. Ведь я коварный дракон. От меня всего можно ожидать.